Потом все сны задушила тоска. Я проснулся. Со дня приезда Максимова ее не видел. Сегодня первый раз. Она светится радостью. Я был спокоен, шутил, а в мозгу билась каждая жилка. Один исход — разбить себе о камни голову. Губы потрескались. Я слышал, как ржавым ножом соскабливали ржавчину с гвоздя. Это вполне соответствует моему настроению. Я стал идиотом. Разве в той жизни, о которой пишут Золя, Достоевский, Успенский, могла быть Хатидже? Нет, тысячу раз нет. Значит, они врали. Уйти нельзя. Оставаться здесь невыразимо тягостно. Хотел сказать Максимову: когда не пьян, я боюсь. Когда пьян, я не скажу того, что нужно. Затея неудачная. Я пережил страшную ночь. Три раза я вскакивал с диким криком, и мне казалось, что вот-вот у меня разорвется сердце. К утру пришел мой сосед-моряк и спросил меня, что со мной. «У меня случился маленький нарыв в сердечной сумке», — ответил я ему. Он с сомнением посмотрел на меня и сказал, что надо бы обратиться к врачу. Он предложил мне папиросу, поговорил и ушел. «У меня есть прекрасный врач, врач единственный, море, великая соленая чаша, в которой я захлебнусь, как ребенок. Я не увижу ее больше, нужно это сделать так, чтобы знал только он один. Я боюсь, что раньше времени спячу с ума». Такой конец самый бесславный и жалкий. Я не могу вынести мысли, что она увидит меня после смерти. В ее памяти я должен остаться живым, спокойным и чистым. Если бы она пришла ко мне, обняла мои плечи, поцеловала глаза, выпила мои скупые слезы и сказала о том, что жизнь хороша, даже с ее неразделенной, неутоленной любовью, я, может быть, остался бы. Максимов, ты будешь читать это. Она не должна ничего знать, слышишь? Это наше с тобой дело. Поверь, что душою я чист и люблю ее невыразимо, больше жизни, больше себя самого. Прощай. Как бы мне хотелось выплакаться, чтобы растаяло в груди то железное ядро, которое сжало мне глотку. Как мне хотелось прийти к тебе и все рассказать. Может быть, ты нашел бы простой выход. Может быть, я мог бы остаться жить, я не знаю. Мне очень тяжело. У меня от горечи, от тоски, от томительных мыслей разрывается сердце. Сегодня, сидя со мной в небольшом саду около дома, Хатидже закрыла книгу и сказала: «Ты знаешь, что он утонул около тех камней, куда мы как-то выезжали на шлюпке? Ведь он был прекрасный пловец». Она замолчала. Последние дни он так томился. Были дни, когда он метался, как подстреленный зверь, пил запоем. Как-то я его спросила, что с ним. Ты знаешь, что он мне ответил? «Вы не должны были бы знать об этом. Я болен. У меня тяжелая наследственность. У моего отца был прогрессивный паралич. Он лгал. Я сказала ему об этом. Если это не так, то тем хуже для меня», — ответил он. Несколько дней он пытался смешать краски так, чтобы получился цвет расплавленного золота. Ему это не удавалось, и он приходил в неистовство, порвал несколько начатых эскизов и бросил писать. «Лучше тех красок, которые мне дает бутылка, я в жизни не видел и никогда не увижу», — несколько раз говорил он. «Надо перечесть Шелли», — сказал я Хатидже. «Это его любимый поэт, и он так же, как Шелли, утонул в море». «Шелли не утонул», — возразила мне Хатидже, и вдруг странная тревога зазвучала в ее голосе. «Он покончил с собой».